Финам FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Когда в этом городе идет дождь, он становится каким-то очень юным, свежим. Оживает, как оживают под теплым итальянским дождиком розы на бескрайних его цветочных развалах. Идешь по старинной, гладкой, до блеска умытой мостовой, а вокруг невероятной красоты и пестроты дома и домики. Попадаются среди них просто такие кукольные. Иногда даже и не верится, что в них могут жить люди. Еще как могут. И жить, и любить. Вот, кстати, посмотрите на этот балкон. Именно на нем стояла Джульетта, а под балконом Ромео. И, может, тогда вот так же шел в Вероне дождь. Но, кажется, у Шекспира об этом не написано. Сам он, как известно, в Вероне никогда не был. Но если б побывал, наверняка б воскликнул: «О, как я угадал! Только взгляните! Ну, просто полная декорация к Ромео и Джульетте». Веронцы так и говорят: повесть, которой нет печальнее на свете, основана на абсолютно реальных событиях. Кстати, в дом Джульетты можно войти, подняться по старой лестнице, выглянуть в окно и увидеть крыши, бесконечные, черепичные, гладкие, горбатые, дико живописные. А за крышами, за призрачным занавесом дождя, таинственный силуэт какой-то невероятно изящной, сверхромантичной башни. Эх, где мои 17 лет, сеньоры и сеньорины? Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.